Глава 10. Горячее солнце, горячий песок, горячие губы, воды бы глоток. В горячей пустыне не видно следа. Скажи, караванщик, когда же вода? Ялла. Учкудук, три колодца. Каждый раз, прибегая в отряд, часть, после очередного марш-броска и услышав команду «Взвод, разойдись!», мы торопливо спешим к уличным умывальникам. Они же солдатские полевые умывальники. Из расчета один кран — сосок на 5-7 человек. А так как кранов с каждой стороны из металлической трубы, расположенной горизонтально, смонтировано по 8 штук, и таких умывальников 2, то места хватает нам всем. Бойцы, как взмыленные кони на водопое, жадно ловят своими растрескавшимися губами живительные струи воды из-под крана. Только на пару секунд, отводя пересохшие губы, чтобы вздохнуть немного воздуха и снова припасть к бодрящим, обжигающе холодным струям воды. Но вот жажда стихает. Теперь надо подставить голову под струю воды и постоять так, пока голова не остынет. Кровь перестанет пульсировать в висках и стихнет шум в ушах. Голова напоминает кипящий чайник, который наконец-то сняли с плиты после того, как вода в нем чуть ли не вся выкипела. Теперь нужно обязательно залезть под эту струю воды по пояс, попытаться раствориться в ней, стать одним целым с этим живительным водным потоком, который смывает с твоего тела пот и усталость, наполняя его своей энергией. Никогда не забуду этих ощущений и вкуса этой студеной, освежающей, чистой воды. Раньше ученые считали, что человек способен различить только 4 вкуса. Кислый, сладкий, соленый и горький. Потом добавили мясной вкус, вкус высокобелковых веществ. Теперь ученые выяснили, что есть и 6-й вкус. Это вкус воды. Мусульмане считают, что вода – подарок Бога и доказательство его существования и величия. Бог призывает нас ценить дождь, реки, соленую и сладкую воду. Он призывает нас признать воду как знак его благословения. Бог подарил нам воду, которая нам так нужна, но он может также и забрать ее. Насчет Бога не знаю, но то, что вода – это величайшее сокровище, я осознал в армии. В Афгане мне приходилось пить разную воду. Грязную, цвета капучино, из ближайшего арыка. Дождевую воду из каски. Воду пополам с бензином из канистры. И всегда я к ней относился, как к величайшему сокровищу. Бывало, наберешь в арыке полную фляжку воды благородного цвета, кофе с молоком. Закинешь туда 4 хлорные таблетки – и начинаешь трясти фляжку, чтобы таблетки побыстрее растворились в воде. Таблетки растворяются в течение 2-3 минут, выделяя при реакции с водой 4 мг активного хлора и создавая кислую среду. Идешь вдоль арыка, а метров через 100 или за поворотом в арыке лежит дохлый ишак, раздувшийся, как будто его насосом накачали, или, хуже того, труп. Думаете, мы воду из фляжки выливали? Ага, как бы не так. Таблетки ведь уже израсходованы, и не всегда они у тебя есть в необходимом количестве, или есть время на то, чтобы вновь повторить процедуру с набором и обеззараживанием воды. Как говорил прапорщик Жуйко, он же товарищ Жуков, на войне нет места брезгливости, как и нет места атеистам. Примечание. Арык. Это оросительный канал, распространенный в Афганистане и Средней Азии. Хлорные таблетки. Так солдаты в Афганистане называли таблетки для обеззараживания воды «Аквасепт». В армии я часто вспоминал детский анекдот. Идут Петька с Василием Ивановичем по пустыне. Петька увидел мешок золота, кричит: «Золото! Мое! Я нашел!» Идут дальше. Василий Иванович увидел кувшин. Подбегает, хватает кувшин, открывает и кричит: «Вода! Мое! Я нашел!» Взял кувшин и пьет воду. Петьке тоже пить хочется. Василий Иванович, дай попить. Не дам, я нашел мое. Ну, если хочешь, Петька, можем поторговаться. Представь, что мы на Восточном базаре. А давай, отчаянно соглашается Петька. Эй, уважаемый, почем кружка воды? Спрашивает Петька, доставая из мешка горсть золота. Мешок золота, дорогой, мешок золота, спокойно отвечает Чапаев. Да ты что, Василий Иванович, с дуба рухнул? Че так дорого-то? А ты, дорогой, не спеши, не спеши. Походи по базару, посмотри, может, где дешевле найдешь, ласково говорит Василий Иванович, попивая воду из кувшина. В Афганистане бывали дни, когда за кружку воды я, не задумываясь, отдал бы мешок золота. И не один, если бы передо мной стоял бы такой выбор. Еще одним выматывающим упражнением в учебке были марш-броски в ОЗК и противогазах. ОЗК – общевойсковой защитный комплект. В школе на уроках НВП – начальная военная подготовка. Тренировки по надеванию общевойскового защитного комплекта ОЗК в виде плаща и комбинезона на время мне очень помогли в дальнейшем в армии. Вообще дельный предмет был НВП. Но мудаки от образования фактически отменили его в 1990 году. Видимо, они забыли, а может и не знали золотые слова Отто фон Бисмарка о том, что войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники. На сегодняшний день НВП, как программа для общеобразовательных средних школ и средних специальных учебных заведений, является обязательной во всех государствах бывшего СССР, кроме России. НВП у нас в школе вел отставной полковник Зарин Заманович. Прозвище мы ему дали за то, что при изучении боевых отравляющих веществ, БОВ, диктуя нам под запись названия этих самых БОВ, он любил произносить их нараспев, повторяя по несколько раз, как будто читал рэп. «Зарин заман, зарин заман, табун, в газ, в газ», заставляя нас наизусть заучивать их названия, а также названия стран, входящих в блок НАТО и Варшавского договора, разбирать и собирать автомат Калашникова на время и с завязанными глазами. Зато сейчас меня разбуди среди ночи и попроси перечислить государство, входящее на тот момент в военно-политический блок НАТО и страны Варшавского договора, расскажу без запинки. А кто помнит, как определить с помощью большого пальца, в какой зоне поражения ядерного взрыва ты находишься? Забыли? Надо вытянуть руку в сторону взрыва, поднять вверх большой палец и вспомнить правила. Первое. Если гриб от взрыва больше пальца, значит вы находитесь в зоне сильного поражения. У вас есть всего 6 секунд, чтобы найти убежище или помолиться, так как вы находитесь максимум в 4 километрах от эпицентра. Второе. Если гриб от взрыва вы можете прикрыть пальцем, значит вы в средней зоне поражения. От эпицентра до вас от 4 до 7 километров, и у вас есть 20 секунд до взрывной волны. Третье. Если гриб меньше большого пальца, значит вы в зоне слабого поражения. Вы как минимум в 7 километрах от эпицентра. Зона распространяется до 11 километров. Волна будет двигаться до вас около 30 секунд. На своих уроках Зарин Заманович всегда рассказывал нам интересные истории. Из воспоминаний меня внезапно вырывает голос старшины. Старшина подает команду. «Газы! Защитный костюм надеть!» И через 4 минуты перед ним выстраивается взвод резиновых слоников. Примечание. Норматив надевания ОЗК в виде комбинезона для взвода 4 минуты 45 секунд. Следует команда. Взвод! Напра! Во! Бегом! Марш! И пытка началась. По ходу передвижения взвода начинаем отрабатывать команды старшины. «Вспышка справа! Вспышка слева! Вспышка с тыла! Вспышка с фронта!» Услышав команду, мы дружно падаем на землю лицом вниз, ногами в сторону взрыва и прячем оружие и кисти рук под себя. Кисти рук не спрятал. Получи рисунок подошвы старшинского сапога на руке и распишись. Были еще команды. «Вспышка сверху! Вспышка снизу!» Но вызывали они ступор только у новичков. И звучали эти команды только тогда, когда у старшины было хорошее настроение, и ему хотелось пошутить. Солнце печет беспощадно. От нехватки воздуха начинает соднить легкие, как в детстве содранный об асфальт в мясо коленки. В ОЗК на жаре плюс 40 чувствуешь себя, как индейка в духовке на день благодарения. В голове всплывают стихи. «Лежу в духовке тесной, где жуткая жара, и корочкой, нет, корочкой, румяной покрываюсь. Откуда это? Не помню. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. А это откуда? А, вспомнил. Это сказка про сестрицу Аленушку и братца Иванушку. Там еще Иванушка из лужи воды попил и в козла превратился. А потом в погранвойска пошел и старшиной стал. Надо матери написать. Пусть купит козла и назовет его старшина Кабанов. Домой приеду, зарежу гада. Тьфу ты, мля, опять какая-то хрень в башку лезет. В голове мозги шкварчат, как картофель фри во фритюре. Пинок кирзачом по ногам и раздраженный голос старшины. «Хули разлеглись, як тюлени на пляже! Команда была! Встать! Бегом! Марш!» Вскакиваем на ноги. «Откуда ты, сука, про тюленей-то знаешь? В букваре, что ли, видел?» Удар прикладом в спину валит меня с ног. «Мля, неужели я это вслух сказал? Вот это залет! Как он расслышал-то? Я же в противогазе!» «А нет, норм. Видимо, просто услышал мое бормотание, принял за бузу и отреагировал по-своему. Вот сука! Завтра же напишу мамке, пусть срочно идет на базар и покупает козла». Марш-бросок в АЗК — это баня и сауна в одном флаконе. Когда снимаешь противогаз, выливается не меньше стакана пота. Снимаешь АЗК — как будто из воды вылез. Мокрый, как подмышка мартышки. Я помню чудное мгновение, когда я снял противогаз, и свежий воздух в нос ударил, и слезы брызнули из глаз. Я не забуду эти сопки, на пыльных сапогах песок. О, как прекрасна та минута, когда окончен марш-бросок. Солдатское творчество. Женщина, мечтающая похудеть, записывайте рецепт. Марш-бросок в ОЗК 2 раза в неделю. Результат гарантирую. Я когда из учебки вышел, у меня все тело было сухое и мускулистое, а пресс рельефный, как у жука-скарабея. Каждая мышца на моем сухом поджаром теле отчетливо выделялась, хоть анатомию изучай. Не тело, сука, а хитиновый покров. Товарищ лейтенант, ну и нахрена, спрашивается, мне эти марш-броски, если я по ВУЗ наводчик-оператор КПВТ и ПКТ бронетранспортера? Примечание. ВУЗ. Военно-учетная специальность. КПВТ. Крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый. ПКТ. Пулемет Калашникова танковый. Как наводчик-оператор бронетранспортера я должен знать, зачитываю вслух выученные наизусть обязанности. Вооружение бронетранспортера, приборы прицеливания и наблюдения, уметь их эффективно использовать, постоянно содержать в боевой готовности, уничтожать обнаруженные цели по команде заместителя командира взвода, командира отделения или самостоятельно. Уметь вывести бронетранспортер из-под огня противника в ближайшее укрытие. Помогать механику-водителю в проведении технического обслуживания и ремонта. «Рядовой, вы забыли назвать еще один важный пункт», — прерывает он мой монолог и делает театральную паузу. «Наводчик-оператор бронетранспортера должен знать обязанности командира отделения и при необходимости заменять его», — продолжил он после минутной паузы, дождавшись, когда все переключат внимание на него. «И как же вы будете выполнять обязанности командира отделения, если придется совершать марш-бросок с отделением при необходимости действия в составе отделения в пешем порядке?» Командир нашего взвода, молодой лейтенант, только после училища, во всем новеньком, весь какой-то чистенький, отглаженный, блестящий, как только что отчеканенный гривенник, интеллигентный и очень начитанный. «Знаете, сколько живет БТР в современном бою?» Продолжает он делиться с нами своей мудростью. И сам же отвечает. «От 5 секунд до 3 минут. Например, во время Великой Отечественной войны при расчете на прорыв обороны исходили из следующих показателей. Брали количество орудий противника, расположенных на участке атаки, высчитывали скорострельность, бронепробиваемость и процент промахов, а к этому добавляли среднюю скорость танков и толщину брони. Исходя из этих показателей и производили расчеты. Получалось, что среднее время жизни танка в бою при атаке составляло 7 минут, а в обороне 15 минут. Пехоте было еще тяжелее. Жизнь одного солдата рассчитывалась с момента прибытия на передовую. Например, прибывший в Сталинград солдат-пехотинец жил примерно сутки. Однако во время боя за единицу измерения брали уже подразделение. Рота пехоты, в среднем 100 человек, в атаке жила в среднем 30 минут. Сколько вы сможете продержаться в реальном бою, будет зависеть не только от вас и вашего уровня боевой подготовки, но и от грамотных действий ваших боевых товарищей. С февраля 1979 года на советско-китайской границе вновь повысилась напряженность. Но на сей раз причиной стало не вторжение китайцев на нашу территорию, а начало Первой социалистической войны. Войны между социалистическими государствами Китаем и Вьетнамом. В феврале в Чите было развернуто главное командование войск Дальнего Востока, объединившее войска Забайкальского и Дальневосточного военных округов. Состав советских войск в Монголии был также усилен. Обстановка на границе постепенно накалялась, а так как наш взводный был у нас правильным командиром, он пытался донести до нас важность ежедневной боевой подготовки и старался многому нас научить. Как он любил повторять: «Бойцы, вы должны быть постоянно готовы к бою, а для этого постоянно повышать и совершенствовать свою боевую подготовку. Помните, если начнется война с Китаем, китайцы будут наступать на вас мелкими группами по 3-4 миллиона человек». Как-то раз взводный организовал нам выезд на 12-ю заставу, с вышки которой было видно, как занимались бойцы специального пограничного подразделения Народно-освободительной армии Китая, НОАК, «Ночные тигры». По-китайски «Ночные тигры» звучит примерно как «Е-ху». То, что демонстрировали эти китайские бойцы, действительно впечатляло. Особенно понравилась их отработка приемов с оружием. А то, что они вытворяли с автоматом Калашникова, можно смело показывать в цирке при полном аншлаге. Взводили затвор автомата ударом ноги, крутили автомат на своих руках так, как будто это не АК-47, весящий 6,5 килограмм со снаряженным магазином, а деревянные нунчаки. При этом они умудрялись стрелять по мишеням из различных положений, в том числе и в движении. А самое главное — поражать их, потому что мишени исчезали одна за другой с завидным постоянством. Вот несколько нормативов, которые по утверждению взводного выполняют бойцы этого специального подразделения армии Китая. Подъем по кирпичной стене здания на пятый этаж без подручных средств. За 30 секунд. Преодоление вплавь дистанции 5 километров в полном снаряжении общим весом 10 килограмм. За 1 час 20 минут. Прыжки в мешке со связанными ногами. В снаряге общим весом 5 килограмм. 10 километров. Прохождение 400-метровой полосы препятствий группы из 4 человек с 14 мишенями. Норматив 1 минута 45 секунд. Бросок гранаты на дистанцию 50 метров. 100 раз подряд. Когда они выполняли упражнения с автоматом Калашникова, мы прикинули их рост. Получалось, что бойцы имели рост от 1,80 м и выше. Оказывается, это были маньчжуры. Именно военнослужащие этой национальности служили на границе с СССР. Примечание. Маньчжуры. Представители народа тунгусско-маньчжурской этноязыковой группы, составляющего коренное население северо-восточного Китая, Южной Маньчжурии. Вот и верь, что все китайцы низкорослые и худые. Слушай, Мойша, как ты думаешь, китайцы — миролюбивая нация? Я тебя умоляю, Абрам. О чем ты говоришь? Дай им только в руки автомат. Глаз-то ведь у них уже прищурен. Взводный еще тогда сказал. Смотрите внимательно и запоминайте. Вот с этими крутыми бойцами вам, возможно, придется встретиться в реальном бою. Слава богу, не пришлось. Нас ждала другая война.